Не дождаясь результата своих действий, я принялся за следующий корабль, в этот раз им был один из бунтарей, идущий на минимальном расстоянии от другого оплота. С ним получилось повторить все те же манипуляции. Потом наступила очередь барышника, уже выпускающего кажущиеся бесконечными потоки дроидов стервятника гиена. Действуя по одинаковой схеме, я вмешивался в работу систем одного корабля КНС за другим, чувствуя, что с каждым разом одни и те же действия даются мне все легче и легче, быстрее и проще. Соединение, что шло на перехват нашей эскадре, несмотря на его многочисленность, удалось обработать достаточно быстро. Правда, не все его корабли, а лишь те, что располагались наиболее удачно, и их взрыв повредит идущие рядом. Уцелевших добьет моя эскадра. А затем по ушам ударил удивленный возглас офицеров, что были на мостике. Стоило открыть глаза, как стало понятно, в чем дело. Оплот, идущий первым в этом построении, попросту взорвался. Ударная волна и обломки звездного разрушителя с громадной скоростью врезались в его собратьев, снеся щиты и неся повреждения корпусам идущих рядом кораблей. Досталось и щедростям с бунтарями. А спустя мгновение, моя вторая жертва тоже взорвалась. Мои действия принесли результат. Один за другим звездные разрушители, фрегаты и барышники, по которым я успел пройтись, взрывались. Впрочем, радоваться было рано. Один из оплотов оказался практически цел. Да, щиты у него снесло, но, по каким-то причинам, почти все крупные обломки прошли мимо корпуса, из-за чего он сохранил боеспособность. Второй же, хоть и получил сильнейшие повреждения и потерял ход, все еще оставался опасен. Чтобы заслужить уважение военных, надо показать нечто большее. Пришло мне на ум, эти разумные, особенно, забраки, уважают силу, явную, продемонстрированную отчетливо и недвусмысленно. Эта мысль заставила меня на мгновение задуматься, взвешивая все проект-центра, а затем начать действовать. План созрел моментально. Да, придется выложиться до предела, а впереди предстоит не менее горячий бой. Да еще и на поверхности планеты ощущается не самая слабая темная одаренная женщина. Агрессивная, злая, источающая ненависть и жажду убивать. Однако, если сделать все правильно, сконцентрировавшись, я демонстративно вытянул перед собой руки, хотя, мог обойтись и без этого. В прошлой жизни у меня не было нынешнего могущества, и потому такие фокусы не получились бы ни за что. Однако, сейчас, обладая запредельным для джедаев любого времени количеством мидихлориан, можно было позволить себе вольности. Главное, потом не свернуть собственную шею из-за последствий, а они будут. «Генерал», — раздался голос Андера, явно почуявшего неладное. «Забраки, особая раса, у них весьма специфичные отношения с силой. Все они, по своей природе, темные. И даже те, кто вступил в орден джедаев, вечно ходят по кромке, в шаге от тьмы. Более того, мне еще ни разу не доводилось видеть забрака, у которого вообще нет способностей. И девиз Андера своим примером лишь подтверждает это. Окутав корпус уцелевшего оплота своей волей и силой, я начал сжимать его и закручивать, преодолевая сопротивление силового набора, брони, гравитационных компенсаторов, жажды жизни живых членов экипажа, которые, хоть и не были одаренными, но создавали свою ауру. Сила. Она бесконечна. Он существует всюду и нигде. Она есть и ее нет. Она – прошлое, настоящее и будущее. Для нее нет расстояния, времени и преград. Все наши ограничения существуют лишь в нашем сознании, а потому громада оплота, что еще минуту назад несся к нам сквозь бездну космоса, стараясь как можно быстрее выйти на дистанцию эффективного огня своих орудий, начала сминаться. Из многочисленных пробоин, возникающих в деформируемом корпусе судна, вырывались облака мгновенно замерзающего воздуха, разорванные тела экзотов и переломанные туши дроидов. Двигатели километровой туши начали работать со сбоями, о чем говорил то исчезающий, то вновь появляющийся шлейф ионного выхлопа. Тяжесть мгновенно навалилась на плечи, прижимая к металлическим плитам палубы. Однако, я должен закончить начатое, как минимум для того, чтобы напугать наших врагов, особенно ту темную одаренную, что уже ощутила меня и на каком-то транспорте покидает поверхность планеты. Командующий, эскадра блокады движется в нашем направлении. На орбите остался только один бунтарь, раздался где-то рядом голос Андера. Забрак боится, мелькнула у меня мысль. Я чувствую его страх, ощущение страха и ужаса, исходящие от экипажа погибающего судна, аналогичные эмоции, испытываемые всеми теми разумными, что находятся на кораблях моей эскадры, стали тем глотком воздуха, что придал мне силы. Впитывая чужие чувства, я продолжал расправу над оплотом. Когда стало ясно, что ему уже не спастись, мое внимание переключилось на остальные корабли КНС, что неслись к нам. Они открыли огонь еще даже не достигнув той дистанции, на которой их орудия могут даже достать до нас. Их капитаны боятся. Я ощущаю их страх. Он пьянит, напоминая прошлую жизнь, когда точно так же от моего имени дрожала вся республика. «Генерал!» — раздался голос Уолина, корабли противника. Я не слушал его, потянувшись волей и силой к новым целям. И, что удивительно, несмотря на то, что мне пришлось выложиться почти полностью, воздействие на их системы далось невероятно легко. Не все, но около 5 щедростей и 6 барышников, что двигались к нам, мне удалось уничтожить. Остальные. Теперь ваша очередь. Уолин, повернулся я к офицеру, открыв глаза. Командующий эскадрой был бледен. Он переводил взгляд с меня на обзорные иллюминаторы за моей спиной и обратно. Вы не слышали приказа? Поинтересовался я. Я. Что удивительно, но среагировал Эндера. Он принялся отдавать приказы как своему экипажу, так и остальным кораблям. Благодаря этому эскадра встретила приближающиеся силы скоординированным огнем. И, надо сказать, против акклиматоров и венаторов щедрости и барышники мало что могли противопоставить. Единственным преимуществом сил КНС в этом бою был численный перевес, которыми пользовались капитаны их эскадры. То ли единого командования у оставшихся сепаратистов не оказалось, то ли оно погибло в результате моего творчества, но вместо классического линейного боя, корабли наших врагов предпочли не просто сблизиться на минимальное расстояние, а вломились в наш строй. Один из барышников попросту врезался своей тушей в идущий под нами акклиматор. Волна энергии смерти, возникшая из-за гибели его экипажа, мгновенно достигла меня, ударив по восприятию. Тарис, дошло до меня, чертов совет, она же ребенок, малолетка, выросшая в храме, совершенно не готовая к тому, что вокруг нее вдруг станут почти одновременно погибать тысячи живых существ, заливая все вокруг перед своей смертью страхом, отчаянием и болью. О чем думали магистры, посылая ее ко мне? Чего они добивались? Или им так нужно избавиться от нее? Кто она такая, раз совет так хочет ее падения или смерти? Между тем, бой продолжался. Оба строя кораблей попросту прошли друг через друга, оставляя после себя раскаленные обломки и ауру смерти. Те же, кто уцелел, спешно разворачивались, готовясь встретить неприятеля залпом орудий. Истребили наши эскадры мелькали вокруг неповоротливых туш республиканских кораблей, перехватывая дроидов-истребителей, а фрегаты и канонерки пытались достать щедрости и барышники, постоянно ныряя в слепые зоны противников. Зов жизни, взрыв перегрузка реактора, взрыв. Понимая, что ситуация скоро станет критической и нас попросту задавит числом, я вновь погрузился в транс, намереваясь взяться за остающиеся в строю корабли КНС. Очередное эхо от чужих смертей едва не сбило с концентрации, но мне удалось быстро вернуть себя в нужное состояние и приступить к делу. Еще один, мысленно подбадривал я самого себя, заставляя продолжать действовать. Их не так уж и много. Щиты сели до 30%. Мелькал где-то на задворках сознания чей-то голос, сменяясь другим. Пробитие. Разгерметизация отсеков по левому борту. Блоки. Отказ 4, 5 и 6 орудий. В какой-то момент я понял, что вокруг остались только свои. Генерал Скайуокер. Голос Эндера заставил меня открыть глаза. «Сэр, доложить о потерях», — произнес я, глядя на космос через обзорный иллюминатор. «Мы». Потеряны 2 акклиматора, 2 венатора, 10 ЦР-90 и все ДП-20, сразу же ответил Забрак. Оставшиеся корабли, все с повреждениями, но сохранили боеспособность полностью или частично. По москитному флоту данные уточняются. Корабли с десантом целы, повернулся я к Девису. Относительно, кивнул тот, но пытаться посадить их на планету не стоит. На бортах должны быть лараты, хмыкнул я, и для клонов, и для спуска техники. Я. «Не в курсе, сэр», — ответил капитан, — «не моя сфера. Обеспечьте связь с командованием десанта». «Это разумно?» — спросил офицер, явно сомневаясь в правильности моих слов. «Да», — кивнул я, — «как минимум. Мы сможем развернуть на поверхности хоть какую-то ПКО и стать на орбите под ее прикрытием». «Полагаю, что да. Это разумный шаг», — подумав, ответил Забрак, действуйте, и отправьте в штаб флота сообщение о том, что тут произошло. Сами мы систему не удержим, вздохнул я, взгляд зацепился за висящей мертвой тушей оплот, что серьезно пострадал в начале боя, но не был уничтожен. Сейчас этот исполин не подает признаков жизни, однако это может измениться в любой момент, если у команды получится реанимировать хотя бы часть систем. Отправьте туда палубную команду, кивнул я на объект своего интереса, надо провести зачистку и обеспечить интернирование судна. И где последний бунтарь? Он покинул систему во время боя, ответил Андера, не знаю почему, но... Наши парни из РЭП перехватили информационный обмен этого бунтаря с кем-то через гиперретранслятор, но расшифровать сообщение пока не удалось. Хорошо. Внезапно, тяжесть с новой силой начала придавливать меня к палубе, а мир вокруг начал темнеть. Схватившись рукой за плечо Дивиса, я попытался удержать равновесие. Его мгновенно побледневшее лицо показалось мне каким-то странно далеким, а голос Забрака неожиданно сильно резал слух. «Генерал, медика сюда, быстро!» «Что значит?» — скрутил. Удивленно уставился на голограмму мужчины в форме флота вар-магистр Винду. «Возможно, я несколько неправильно выразился», — пожал плечами офицер, «но генерал Скайуэкер с помощью ваших джедайских фокусов серьезно повредил один из оплотов, путем изменения его формы. Так будет более понятно», — не скрывая яда в голосе, — произнес мужчина. «Более чем, капитан», — ответил вместо Винду Ранцисис. «Благодарю за своевременный доклад». Когда голограмма капитана Уолина исчезла, Винду повернулся к Йоде. «Вы можете это объяснить? Любой такой джедай исполнить может», — пожал плечами гранд-магистр. «Все в голове ограничения наши». «Любой», — нахмурился Винду. «Насколько я помню, гранд-магистр», — бросил взгляд Ераэль на Йоду, «уже демонстрировал подобные вещи во время войны Старка». Правда, в несколько меньших масштабах, да и мне доводилось с помощью силы уничтожать фрегаты пиратов. Правда, не путем их скручивания, усмехнулся магистр, а сталкивая друг с другом. Однако, масштаб действительно впечатляет. Зато мы узнали предел возможностей Скайуэкера, пожал плечами Киади Мунди, учитывая его состояние после боя. Хмыкнув, Пло Кун развел руками. Либо Скайуэкер не видел иного выхода, либо проверял предел своих возможностей. Впрочем, вполне возможно, что он имел и несколько иные цели. Нельзя исключать, что он банально красовался перед Тарис. Все же, ему 18, а не 80. Глупое предположение, покачало головой Шаакти, ее не было на мостике. В любом случае, можно сказать, что первая часть запланированной операции прошла успешно, сделал вывод Ераэль. Скайуэкера Лару не отправил обратно на Корусант, хотя... Перед отправкой в систему Кайл у него было на это время. Дальше нам остается наблюдать и ждать. В крайнем случае, никто не мешает немного поработать с нитями судеб, покосился на Йоду магистр. Мейс, изучавший отчет по миссии на своем датападе, все больше мрачнел и хмурился. Это уже не важно, отмахнулся Винду, со Скайуэкером мы еще успеем разобраться. Меня беспокоит другой вопрос. На Кале было убито почти 7 миллионов государственных чиновников республики. Правители секторов и систем, их родственники. Кто-нибудь может мне объяснить, что они все делали на планете-курорте после начала войны? Обвел Карун присутствующих взглядом, вам этот вопрос не кажется странным, а сама форма казни? Спросил Пло Кун, основная масса была убита из бластерного оружия или орбитальными ударами, но... Почти 2000 разумных оказались казнены весьма странным образом. Их посадили на кол. Акция устрашения, нахмурился Аппа. Надо удостовериться, что не произошло похищение лиц, обладающих важной информацией. Если же это произошло, думаю, придется готовить диверсионную группу. Спасательная операция, поинтересовалась Шаакти. Если не получится их вытащить, то необходимо ликвидировать, чтобы не допустить передачи врагу важных сведений, покачал головой Ераэль, увы, Шаакти – это война. Глава 21. Уроки войны. Сидя в полулотосе, Тариса Лара держала в руках свой меч, погруженная в транс. Девочка старательно приводила свои эмоции в более-менее нормальное состояние, пытаясь отогнать мысли, возникшие в ее голове в течение последних суток. Ибо все то, о чем думала и размышляла Падаван, по меркам остальных джедаев, являлась настоящей крамолой. Началось все с прибытия на борт Венатора с странным названием «Месть Клоункан». Громада звездного разрушителя впечатлила вчерашнего юнглинга, не покидавшего храм всю сознательную жизнь. Однако, как сразу ощутила Тарис, На борту есть темные, слабые, едва ощутимые. Одним из них оказался лейтенант технической службы, принадлежащий расе забраков, что встретила Лару в ангаре. Решив не делать поспешных выводов и видя полнейшее отсутствие агрессии с его стороны, девочка предпочла не хвататься за оружие, а вникнуть в ситуацию и попытаться расспросить мужчину, благо, тот не был совершенно не против поговорить. Дайдар этого странного офицера показался Трис настолько слабым, хоть и темным, что расценивать техника в качестве ситха показалось ей глупостью. И, судя по тому, что она увидела позднее, такой поступок был правильным. На корабле проходило службу больше 300 представителей этой расы, и все они являлись крайне слабыми темными одаренными, коих никто и никогда не взял бы на обучаться. Ни у одного из них не имелось светового меча. На том хорошие новости для окрыленной неожиданным появлением учителя девочки закончились. Появившийся в ангаре молодой парень и сам больше походил на падавана. На вид, не больше 18-20 лет. И чем он меня может научить? Мысленно фыркнула Трис, окинув взглядом затянутую в офицерскую форму с генеральскими планками фигуру. Самому бы дальше обучаться. В восприятии девочки, молодой джедай, пусть и обладающий титулом рыцаря, совершенно не вязался с тем, как выглядят наставники в храме. Вместо привычной взгляду джедайской робы, офицерская форма, руки затянуты в черные перчатки, а на бедре закреплена кобура с бластером, что для подавляющего большинства членов ордена так и вовсе нечто не только непривычное, но и почти запрещенное. Оружие джедая – меч, а не пистолет или винтовка. Впрочем, помня свои проблемы в храме, Алара предпочла прикусить язык и не задавать вопросы по поводу возраста этого странного рыцаря, который, ко всему прочему, не ощущался в силе вообще, даже в качестве живого существа. Казалось, что его просто нет, а у самой Трис галлюцинация. Так бы она и подумала, если бы не поведение окружающих. Военные мгновенно вытянулись, выполнив воинское приветствие, принятое на флоте. Стоило этому Скайуокеру появиться в ангаре, командующий на палубе. Звонкий голос забрака лейтенанта служил явным подтверждением присутствия учителя. Между тем, подошедший к Трис парень окинул девочку задумчиво злым взглядом и, вздохнув, произнес: «Мне нужно подтверждение твоего назначения». «Подтверждение?» – удивилась Лара, «но я джедай». «Документы». Голос парня мгновенно стал ледяным, а рука опустилась на рукоять меча. «У нас война, если ты не заметила, и мне диверсантов на борту не хватало, а как ситхи умеют маскироваться, я очень хорошо знаю». Что удивило Трис, так это реакция военных. Они, услышав слово «диверсанты», видя действия этого учителя, мгновенно взяли девочку под прицел, заставив ту занервничать. Одно дело – тренировки с дроидами в храме, где пропущенный выстрел лишь причинит легкую боль, а направленные на нее боевые бластеры, мерцающие индикаторами максимальной мощности и автоматического режима, совершенно иное. Девочка ощутила ледяную решимость военных и их готовность убивать, направленные на нее. Никакой ненависти, только желание ликвидировать возможную угрозу. Это пугало. Алара еще никогда не ощущала подобного. Даже во время учебных поединков, другие юнглинги чувствовали азарт, злость, обиду, порой срывались на гнев. Но не было этого обжигающего ледяного безразличия. Осознание возможных последствий своеволия и привычного неповиновения старшим, которое позволяла себе Алара, заставили нутро девочки сжаться. Это в храме она легко игнорировала прямые приказы мастеров и наставников, порой поступая так, как она считала нужным. Здесь такое поведение может закончиться крайне плохо, на что недвусмысленно намекали нацеленные на нее бластерные винтовки и мгновенно похолодевший, ставший тяжелым, давящим, взгляд Скайуокера. «Хорошо, сэр», медленно подняв руки, произнесла Трис, «они у меня в сумке. Она в отсеке для инструментов в дельте. Я могу их достать», медленно, кивнул Скайуокер. Стараясь не делать резких движений, Алара достала сумку с вещами и, поставив перед собой, так, чтобы окружающие видели ее действия, вытащила из бокового кармана пластиковый лист назначения ученицы Энакина Скайуокера, подписанный всеми членами высшего совета. Внимательно изучив документ, Скайуокер связался с кем-то с помощью комлинка и потребовал запрос на подтверждение номера документа и данных биометрии. И только после того, как спустя невероятно долгие 10 минут ему ответили, парень дал отмашку военным. «Парни, все в порядке. Личность подтверждена». Видя, как расслабились солдаты и офицеры, опуская оружие, Трис позволила себе, судя по всему, лишнего. Учитель, неужели вы считаете, что гранд-магистр Йода послал бы сюда диверсант? Он сам. По нервам девочки ударило ощущение присутствия кого-то крайне сильного, находящегося в настоящей ярости, а затем по палубе под ногами прошла дрожь, а затем Алара услышала странный скрежет. Обернувшись, она увидела, как ее истребитель попросту сминает в груду искореженного металла. Искры от ломающейся бортовой электроники разлетелись по напольным плитам ангара, а в воздухе запахло топливом, что вылилось из поврежденного бака. «Хат!» – подумала Тарис. «Похоже, что это было лишним. Видимо, Йоду этот Скайуокер очень не любит. Лейтенант Уоллис, обеспечьте командира Элара каютой и всем необходимым для несения службы», раздался позади девочки совершенно лишенный эмоций голос Скайуокера. «Есть, сэр». Всю дорогу до места ее будущего проживания девочка чувствовала исходящие от офицера волны ехидства и какого-то злорадства, но понять их причин не могла. Зато случайно пойманные ею образы и мысли, роящиеся в сознании лейтенанта, заставили ее покраснеть. Не такого отношения к себе она ожидала от военных. В каюте, разложив немногочисленные вещи, Тарис огляделась и задумалась. В идеале, ей следовало переодеться в форму, которую теперь положено носить всем джедаям вне храма, но все ее нутро протестовало. Почему-то, ей казалось, что стоит одеть этот серый костюм с планками командира и фуражку, как она перестанет быть джедаем, превращаясь в тех, кто какие-то несколько минут назад держал ее под прицелом, изучая лишь холодную решимость убить. Аларе это казалось совершенно неправильным, иррациональным и неприятным. Потом был весьма странный урок, больше походивший на воспитательную порку того самого лейтенанта, который, как оказалось, додумался распускать такие отвратительные слухи. Ладно бы он держал свои мысли при себе, как говорили ей наставники в храме, думать не запрещено, но слухи. Потому жестокий урок, который получил Уоллис, неприятия в душе девочки не встретил. Как и тот факт, что Скайуокер, хоть и встретил ее с нескрываемой неприязнью, но обучать путям силы взялся. Та самая техника Тутаминис, с которой он предпочел начать, не забывая пояснять, по какой причине она важна, действительно оказалась полезной, хоть и требовательной к личной подготовке. Однако, слова учителя, сказанные им перед уходом, не выходили из головы девочки. «Не попадайся», — мысленно передразнила она Скайуокера. «Я почти не владею телекинезом, и силовой ковкой, и технокинезом. Вот фехтование и целительство, это да, тут я лучшая в своем потоке». Целительство. Девочке вспомнились два условия, выставленные учителем. Уоллис должен сохранять боеспособность, а она не должна попадаться. В остальном же, он ее не ограничивает. Любая ошибка в выполнении целительских техник может привести к печальному для пациента результату, вспомнилось Тарис обучение у мастеров из целительских палат, но, не меньше проблем, создает невежество. Если целитель не знает, как работает организм исцеляемого, не понимает его анатомии или биохимии, то лечение превращается в пытку или медленное убийство. Стоило девочке понять, что и методы целителей подойдут для того, чтобы испортить жизнь Уоллиса, как по кораблю разнесся сигнал тревоги. Экипажу занять место согласно боевому расписанию. Выход из гиперпространства через 7 минут. Тарис уже собралась было направиться в ангар, чтобы присоединиться к местным летчикам, поскольку уже умела управлять истребителем. Хоть и не была ни разу в реальном бою, но ее остановил входящий вызов на комлинк. «Командир Лара», — раздался спокойный мужской голос, — «капитан Дивисандера, командир экипажа мести Клоункан». «Слушаю вас», — вежливо ответила девочка. «Поскольку генерал Скайуокер не давал особых указаний на ваш счет, прошу не покидать каюту до завершения боя, кроме эвакуации в спасательной капсуле, если того потребует ситуация». Поколебавшись, девочка решила не перечить офицеру. «Хорошо, капитан, я вас поняла и буду оставаться в каюте». Почему-то Тарис сразу вспомнился урок, который получил за свой длинный язык лейтенант Уоллис и ее смятый истребитель. Ей совершенно не хотелось узнать, каким может быть наказание Скайуокера за ее своеволие. Впрочем, это не помешало Эларе ощутить укол обиды. Учитель не счел нужным что-то сказать ей перед боем или включить в состав авиагруппы. Это было унизительным для девочки. Ведь среди всех тех, кто проходил в Ордене летную подготовку, она входила в десятку лучших в своем потоке. Спустя десяток минут, когда палуба началась трястись, а пространство вокруг едва не исказилось от заполнившей его силы, Трис уже не думала о боевых вылетах и участии в бою. Постоянно накатывающие на ее разум волны чужих эмоций, обжигающие удары ощущения чужих смертей и страны, наполняющие естество девочки, иррациональный страх, выветрили из головы девочки любые мысли и обиды. Первые минуты ожесточенной схватки между эскадрами, постоянно отвлекаясь из-за раздающегося из динамика голоса, отдающего приказы каким-то БЧ и ремонтным группам, Алара пыталась войти в состояние транса и закрыться от неожиданно навалившегося на нее потока информации и тяжелых энергий смерти. Однако, чем дольше продолжалась схватка, тем сложнее ей было сохранять самоконтроль. Ни о какой медитации в таких условиях речи не было. Особенно, когда переборки и пол под ней едва ли не закачались, издавая гулкий стон и скрежет. Барьер. Пришло на ум перепуганный Трис, которая уже начала думать о том, что надо бежать к спасательным капсулам. Он должен помочь. Вспомнив наставления мастеров, девочка принялась выполнять технику силы, что прежде у нее никогда не получалось. Однако, страх, подгоняющий ее, и ощущение гибели громадного количества живых существ, что периодически захлестывало Трис, заставили джедая едва ли не дословно вспомнить уроки и тренировки, а затем выполнить технику именно так, как ей говорили в храме. Почти сразу стало легче. Открыв глаза, Алара с удивлением обнаружила почти прозрачную пленку защитной сферы, появившуюся вокруг нее. Да, поток информации и удары по восприятию от происходящего вокруг кошмара никуда не делись, но уже не столь остро давили на Падавана. Да и поддержание барьера требовало изрядной концентрации. И, чем дольше Трис держала его, тем сложнее ей становилось. Постепенно тело наполнилось совершенно непривычной тяжестью, а по спине и вискам начали стекать крупные капли пота. Как же это тяжело. Впервые за все годы обучения в Ордене подумала девочка. Никогда прежде ей не доводилось выполнять технику силы столь долгое время. Да еще и идеально сделанную с первой попытки. Хотя прежде барьер в любой его версии у нее не получался в принципе. Когда бешенство силы и ощущения чужих смертей прекратились, а палуба под Трис перестала скрипеть, девочка прекратила поддерживать барьер и позволила себе расслабиться. «Как же это сложно!» – пробормотала Элара, поднимаясь с мягкого ковролина, коим был покрыл пол ее каюты. Едва справляясь с неожиданно непослушным телом, Трис смогла заставить себя добраться до кровати и растянуться на ней, не утруждая себя избавлением от одежды. Что же такое творил Скайуэкер, если сила бушевала? Успела задуматься Падаван, погружаясь в сон. Неужели он умудрился как-то вмешаться в сражение? Проснулась девочка от громкого писка Камлинка, сигнализирующего о входящем вызове. «Да», — ответила Падаван. «Командир Лара, это капитан Андера», — раздался голос офицера. «Я отправил к вам лейтенанта Норта. Она отведет вас на мостик. Нам необходима ваша консультация», — закончил мужчина, но не отключился. «Я поняла», — вздохнула девочка, — «жду лейтенанта Норта». Заставив себя подняться, Падаван оценила свой вид в зеркале и, издав стон, принялась расчесываться. Появляться перед экипажем в столь растрепанном виде ей не хотелось совершенно. «Командир», — раздалось из динамика терминала двери, — «это лейтенант Норт. Меня отправил капитан Андера». Открыв дверь, девочка увидела перед собой высокую, подетнутую женщину из расы забраков, от которой точно так же, как и от техника в ангаре, исходила едва ощутимая темная сила. «Забраки же от природы такие», — вспомнилась Трис, — «в разной степени, но все, лишь единицы могут быть светлыми, но им приходится невероятно сложно». «Что-то случилось?» — спросила Элара, понимая, что Падавана на мостик боевого корабля просто так не позовут. «Да», — кивнула лейтенант, — «ваш учитель, генерал Скайуэкер, после боя потерял сознание. Медики ничего не смогли сделать, как и установить причин его состояния. Потому капитан распорядился привести вас для разъяснений». «Прошу за мной», — добавила женщина, направляясь по коридору в сторону лифтов. Покачав головой, Трис заперла каюту и пошла следом за офицером, обдумывая ситуацию. «Разъяснений? Разве учитель не в лазарете?» «Да, его уже доставили в медблок», — кивнула Норт, — «но Эндера хочет поговорить с вами. Ему надо знать, что писать в отчете». «Хорошо», — ответила Элара, — «я помогу, если это в моих силах». «Конечно». Оказавшись на мостике Венатора, Трис с удивлением уставилась в обзорные иллюминаторы в конце помещения. И было отчего. Зрелище громадного количества обломков, заполнивших пространство вокруг звездного разрушителя, впечатляло. Как и странный космический корабль, что был невероятным образом деформирован, словно бы кто-то схватил эту километровую громаду за разные концы и начал попросту скручивать в спираль. «Командир», — подошел к ней мужчина за бракспланками капитана второго ранга, Дивисандера, — «к вашим услугам», — представился офицер. «Трисалара», — ответила девочка, — «ученица рыцаря Скайуэкера и, наверное, командир, если вам так удобно». «Скорее, привычно», — хмыкнул Забрак. «Собственно, я вас вызвал по причине того, что мне надо знать, что писать в отчет. Все же, операция пошла не по плану». «Не по плану? В системе должно было быть заметно меньше сил КНС. И уж точно без этих махин», — кивнул мужчина на привлекший внимание девочки странными корабль. «Увы, но нам пришлось вступить в бой. Уйти в гипер мы все равно не успевали, а потом, я так понимаю, что учитель каким-то образом участвовал в бою». Напряглась Тарис, начиная догадываться, что могло означать недавнее буйство силы. «Судя по всему, да», — кивнул капитан, — «корабли противника взрывались сами по себе. У некоторых самопроизвольно обрушались щиты, а другие... Вот, например, ваш учитель вытянул в его сторону руки, а затем этот оплот начало корежить и даже не знаю». Видя, как замялся офицер, Алара присмотрелась к тому самому кораблю, о котором говорил Забрак. Даже на столь большом расстоянии она ощущала на нем след силы, то самой, что затопило Венатор в самом начале боя. «Полагаю, что учитель решил его помять», — придернув плечами, произнесла девочка. «Наверное, остальные». Настраиваясь на обломки кораблей, она обращалась к силе, чтобы понять, что именно происходило во время прошедшего сражения. Однако, то ли вымотанность Трис, то ли недостаток опыта, но результата практически не было, лишь следы Скайуэкера. Не везде, но в очень многих случаях. Я не могу сказать точно, но учитель смог повредить что-то в системах кораблей и те взорвались, сделала вывод Элара, вспомнив рассказы о рыцаре и мастеров, выживших на Джианазисе, о том, как магистры расправлялись на орбите с флотом КНС с помощью техник силы. Но там был весь Совет и те магистры, что в его состав не входит, подумалась Трис. «С другой стороны, здесь и кораблей явно меньше, чем было там. Что ж, полагаю, если я в докладе для штаба напишу не детальное описание, а общий термин «джедайские методы уничтожения противника на расстоянии без применения физического оружия», то там не обидится», — вздохнул Андера. «Спасибо за консультацию, командир». «Я обучалась у целителей», — неожиданно для себя произнесла девочка. «Я могу помочь медикам». Несколько минут капитан смотрел на нее, словно бы обдумывая что-то, а затем его взгляд переместился на обзорный иллюминатор. «Думаю, что не стоит, командир. Вы выглядите усталый, да и ваш учитель не одобрит подобных действий с моей стороны». Теперь Тарис размышляла об очень многом, и мысли Тарис были противоречивы. Ее разрывало между двух крайностей. Произошедшее сражение между флотами заставило девочку задуматься о правильности решений совета и о том, что те джедаи, которых магистры назвали предателями за их отказ от правцевар в качестве офицеров и уход из ордена, поступили не так уж и неправильно. Пережитый кошмар заставил Тарис взглянуть на войну под совершенно другим углом. Она осознала, что ей придется убивать или ее саму лишат жизни. А это не бои на виртуальном симуляторе, и не учебные поединки в тренировочных залах. Опаляющее чувство чужой смерти было невероятно болезненным, страшным. Осознавать и чувствовать, как живое существо вдруг прекращает жить, его нить судьбы обрывается, а в последний момент он выплескивает из себя ужас осознания своего конца. Эту боль, это жутко. То, что Элара ощущала во время сражения, вызывало в девочке ужас. Как можно переносить это? В который раз задумалась она, как он мог продолжать убивать, ощущая смерть стольких живых существ. Их страх, их отчаяние и боль, как это противоестественно. С одной стороны, ее учитель сегодня убил невероятное количество разумных, что чудовищно по своей сути. А с другой, он умудрился оставаться в здравом уме и, словно бы и не реагируя на тот кошмар, что творился в силе, продолжал действовать. И нет, он не испытывал удовольствия или радости. В его ауре не ощущалось злости, только холодное, промораживающее все нутро, будто бездна космоса, необходимость. Скайуэкер действовал просто потому, что считал это правильным, необходимым. Он не радовался и не ужасался. В нем не было во время сражения эмоций, словно бы он превратился в оружие, и не в световой меч джедая, что отражает суть своего создателя, а в бездушный бластер, коему все равно в кого стрелять и в чьих руках быть. Это ужасало и притягивало, отталкивало, заставляя бежать без оглядки, и тянуло к Скайуэкеру. как и его могущество. Вид искореженного громадного космического корабля, с которым он расправился одной лишь силой, вызвав у офицеров, что видела на мостике Тарис, настоящий ужас, потрясал. «Такое могут лишь магистры», — вспомнилась девочке, об этом рассказывали мастера, но он не магистр. Скайуокер Молотый еще недавно сам был падаваном у этого неудачника Кеноби. Или, неужели Кеноби не такой уж и неудачник и слабак, кем надо быть, чтобы воспитать и обучить столь могущественного джедая? И что еще может, знает и умеет Скайуокер? Не меньше вопросов было у Тарисы к тому, как она смогла сделать барьер. Эта техника никогда прежде не получалась у нее. Однако, подгоняемая страхом и пропитанная чужими страданиями, она смогла выполнить барьер и даже поддерживать его довольно долгое время. Рекордное по меркам юнглингов. Во всяком случае, столь долго на ее памяти никто из ровесников не мог поддерживать эту технику. Однако, радость успеха омрачалась иным фактором – эмоций. Трис смог создать барьер на эмоциях, подгоняемые страхом и чужими смертями. И это пугало. Мастера и наставники в храме постоянно твердили, что джедай должен действовать осознанно, подавляя в себе эмоции. Они говорили о недопустимости использования чувств при выполнении техник силы, напоминая об опасностях темной стороны. «Неужели я допустила ошибку?» — крутилось в голове девочки, но никаких изменений внутри я не чувствую. Странное, непривычное спокойствие. Если это и есть то самое падение на темную сторону, то почему ничего не происходит? И что должно происходить? Или оно не сразу становится заметным? Впрочем, никто и никогда из наставников не объяснял, что именно происходит с тем, кто проходит это самое падение и поддается тьме. Вполне возможно, что они и сами не знают ответов. Как и на многие другие вопросы, что Тарис не стеснялась задавать мастерам, и всегда получала практически один и тот же ответ: это не та тема, которую стоит затрагивать юнглингу. Иногда случалось так, что ей разъяснили о том, что в Ордене не принято задавать многие вопросы в силу двоякости и неоднозначности ответов. Увы, но, судя по всему, теперь моей эскадре предстоит очень долгий ремонт. Данный прискорбный факт я осознал в тот момент, когда получил доклад у Олина о ситуации. В принципе, даже с учетом моего вмешательства перед началом, по сути, свалки, в которую превратилось сражение, избежать потерь не удалось. И никакими гениальными стратегическими решениями, маневрами и неожиданными ходами ситуацию не удалось бы избежать. Банальный численный перевес и возможность совершенно не жалеть собственные корабли в силу того, что их экипажи состоят из дроидов, привели к тому, что технологически более совершенные и обладающие солидной огневой мощью силы республики попросту задавили числом. Если бы не тот факт, что в начале боя я смог серьезно проредить эскадры КНС, то нас бы смяли в считанные минуты. Правда, был один нюанс. Моя выходка с уничтожением оплота максимально эффектным, но совершенно неэффективным способом. Возможно, не потрать я время и силы на этот процесс, ситуация выглядела бы иначе, но, не факт, на поверхности Кайла находилась сильная одаренная, которая вполне могла вмешаться в ситуацию, если бы я предпочел действовать по первоначальной схеме с подрывом реакторов, а дальше противостояние с ней точно затянулось бы. Отвлекаясь же на нее, мне не удалось бы поддержать свой флот и та же растрата сил и времени, но с меньшим результатом. А результат имел место. Корабли КНС, экипажи которых состояли из живых разумных, а не дроидов, пройдя через наш строй, не стали разворачиваться, а бросились прочь от гравитационного колодца планета, после чего, отойдя на нужное расстояние, ушли в гипер. Таковых, к слову, оказалось немало. Около половины от тех сил, что оставались после моего представления с громадой оплота. После этого нашей эскадре, хоть и с потерями, удалось справиться с последними щедростями и барыжниками, продолжающими сражение. Итогом же всего этого бардака стала деоккупация Кэла, высадка десанта с развертыванием полевой ПКО, над пощицами которой расположились остатки моей эскадры. Положительным моментом было сохранение всех пельт. Медицинские корабли принимали раненых, попутно выискивая среди обломков спасательные капсулы с выжившими, а таковых было немало, хоть и куда меньше, чем мне хотелось бы. Еще одной хорошей новостью были сведения по оплоту, который был поврежден в ходе боя, но не погиб. Десантные группы провели зачистку, добивая немногочисленных дроидов, находившихся на борту, а затем взяли под контроль системы управления кораблем. После этого километровой тушей занялись призовые команды. Как им удалось выяснить из записей камер наблюдения, экипаж, большей частью состоящий из экзотов, попросту покинул судно, узрев, как другой оплот едва ли не ломают на части. Наш трофей, хоть и серьезно поврежден, но вполне боеспособный, что удивительно, способен передвигаться своим ходом. Очень тихим ходом, увы. Основной гипердвигатель поврежден, а резервный имеет 8-й класс, из-за чего быстрой доставки сего детища КНС в руки военной разведки и республиканских инженеров можно и не помышлять. Что ответили в штабе? Поинтересовался я, выслушав доклад Уоллина. Ждать, развел руками капитан, не меньше 3 суток. Плохо, покачал я головой, нам бы на серьезный ремонт и пополнение. Вряд ли нам дадут новые корабли, покачал головой Райф. Я связывался со своими знакомыми, боевые действия идут сразу в сотнях систем. Причем, до высадки на планеты доходит далеко не всегда. Чаще всего, бои на орбите заканчиваются тем, что от обеих сторон остаются считанные единицы кораблей, но настолько серьезно поврежденных, что любая попытка входа в атмосферу закончится катастрофой. Офицер выглядел вымотанным до крайности. Пока я приходил в себя в медблоке, ему пришлось несладко. Все же, эскадра после жесткого боя не даст отдохнуть никому. Как-то, резко все обострилось, хмыкнул я. «Ваша правда, генерал», кивнул Уоллин, устало растирая лицо руками, да и то, как себя ведут командиры экипажей КНС странно. Слишком уж они агрессивны. «Вам бы поспать, капитан», махнув рукой, офицер покачал головой. «Куда тут спать? Наши ремонтные бригады заделывали пробоины, устраняли повреждения в магистралях силовых проводов, восстанавливали герметичность отсеков. Но и так было ясно, без серьезного ремонта ни один из кораблей эскадры полностью боеспособность восстановить не сможет. Нет у нас возможности самостоятельной замены орудийных башен и турелей. Да и часть излучателей, создающих щиты кораблей, попросту сгорели, заменить все не удастся в принципе, не хватит имеющихся на борту запчастей. И так по всей эскадре. Это война на уничтожение, подумалось мне, деньги, власть, ресурсы. Это все было до Джианазиса. Один единственный приказ превратил войну экономическую, в тотальную. Что ж, пожалуй, мне стоит пообщаться с ученицей. Я давал ей задание, а теперь нужно проверить, как она его выполняет, произнес я, направляясь к выходу с мостика. «Идите, генерал». Учитель, обратился ко мне Торис, явившись в этот раз в мою каюту, могу я задать вопрос? В этот раз Элара была одета уже в форму с планками командира. То ли осознала необходимость соблюдать приказы совета, то ли, пообщавшись с экипажем, поняла, что форма здесь более уместна, нежели джедайская роба. «Конечно», кивнул я, «затем тебя и прислали, вопросы задавать». Помявшись, девочка сделала глубокий вдох. Я смогла выполнить барьер, и даже держала его около 9 минут. «Поздравляю», — улыбнулся я, — «достойное достижение. Больше 10 000 мидихлориан. Удивительно, что она его раньше не выполняла, подумалось мне, либо не хотела, либо не выполняла методику создания барьера полностью. Но, есть проблема», — вздохнула Торис, опуская взгляд. Покосившись на нее, я припомнил доклад Уоллина. Претензий в адрес Лары он не выдвигал, значит, она никуда не вляпалась. «Ну, если ты не попалась на том, что сделала, то все хорошо», — пожал я плечами. «Я опасаюсь, что, понимаете, мне было очень страшно, когда шел бой и это ощущение чужих смертей. Я пыталась медитировать, чтобы успокоиться и отвлечься, но получилось только хуже. Мне показалось правильным сделать барьер и он вышел с первого раза, но я... Мне было очень страшно и, похоже, что я вложила в него все, что чувствовала сама и то, что было вокруг. Неплохо, мысленно присвистнул я, девочка молодец. Использовать чужие эмоции для усиления своей же техники, пусть даже и барьера, это очень достойный результат. Ситхи, насколько я помню, и то не все так могут, хотя при их обучении упор делается именно на это. Сломав с помощью технокинеза микрофоны системы контроля, который успел найти в своей каюте в первые же часы, я на мгновение закрыл глаза, анализируя силой пространства вокруг, а затем, удостоверившись, что больше никто не сможет нас прослушиваться, расслабился. Теперь можно разговаривать спокойно. Не вижу в этом проблемы, пожал я плечами, наоборот. Ты молодец. Что? Удивленно уставилась на меня Торис. А как же темная сторона? Хаем, ты стал ощущать себя датармисской ведьмой? поинтересовался я, или жаждешь вырезать весь экипаж, бегаешь по палубам, отрубая головы, нет, покачала головой ученица, но нас же учили, что так нельзя и это ведет на темную сторону. На темную сторону ведут не эмоции, чувства или желания, а либо глупость, либо ум. В первом случае речь идет об отсутствии самоконтроля, а во втором, об осознанном выборе. Это как? Присаживайся, кивнул я на кресло у рабочего стола, разговор будет долгим и коснется того, чем в храме не любит уделять время, дабы не смущать детские умы. Или ты боишься? Я, фыркнула Тарис, быстро усевшись в кресло, слушаю, учитель. Мысленно усмехнувшись, я приступил к лекции. Мы сейчас подошли к такому явлению, как падение. Когда джедаи становятся ситхами? Спросила Элара. Усмехнувшись уже открыто, я пояснил. Нет, джедай, прошедший падение, ситхом не становится. Он превращается в падшего, как бы это ни было смешно. По сути, речь идет о том, что в результате, в конечном итоге, мне пришлось читать девочке лекцию о разнице в основополагающей для всего развития одаренных техники контроля у ситхов и джедаев, ее влиянии на разум и восприятие, процессах, которые происходят во время падения. Это неожиданно, выдохнула Тарис, когда я закончил. Но, откуда вы знаете, этому в ордене точно никто не учит. А Ниукиноби, явно не тот, кто может о таком даже подумать, скривилась Элара. Ты хотела сказать, неудачник, поинтересовался я, пробивана, да, смущенно кивнула девочка. Я даже не стал пытаться сдерживаться, смеясь над вылезшим фактом. Юнглинги считают Киноби неудачником и не стесняются его так называть. Правда, за спиной, а не в лицо. На самом деле, хоть ему и не повезло, отсмеявшись, произнес я, не такой уж он и неудачник. Во всяком случае, у него очень хорошая подготовка, всесторонняя. Он просто не мог себе позволить быть хуже своего ученика. Хуже, удивилась девочка. В орден я попал поздно, но зато имел учителя до знакомства с современными джедаями. Это был хранитель джедайского голокрона, древний магистр из дантуинского анклава джедаев, пояснил я, используя собственную легенду. Он обучал меня техникам силы, основам фехтования, хоть брал лигу и пришлось потом заниматься моим переучиванием. И этот же магистр научил меня сборке световых мечей. Потому, вышло так, что став падаваном Киноби, я был подготовлен не намного хуже его самого, местами даже лучше. Ну и, помня укрой магистра, я не стал останавливаться на достигнутом, а 9 лет упорно учился и тренировался. Результат ты видела в космосе. Девочка сидела молча, переваривая услышанное, а затем спросила, а этот магистр, он же древний, да, он вас и про ситхов учил, в смысле, рассказывал о том, что они из себя представляют. В каком-то смысле, да, кивнул я, правда, преследовал он интересные цели. Он считал, что для победы над врагом необходимо его хорошо изучить, дабы знать сильные и слабые стороны и правильно использовать это знание в бою. А эмоции? В храме нам говорили, что нельзя их использовать в бою. Ну, им нельзя давать управлять тобой. Стоит тебе поддаться панике, как ты проиграешь. Аналогично и со страхом. Эмоции должны помогать действовать, служить мотиватором, но не руководить тобой. И вы не считаете неправильным, что я сделала барьер? Считаю совершенно правильным, хмыкнул я. Ты добилась результата, что очень хорошо. Ты, несмотря на страх, нашла способ защититься, что просто великолепно. Это говорит о твоем самоконтроле. Остальное вторично и нуждается в тренировке. Тренировки. Против вас, явно напрягалась девочка. Ну, для создания барьера не обязательно быть размазанной по полу собственным учителем, усмехнулся я, хотя, мы и к Тутаминису вернемся. Как ни парадоксально, но выполнить тот же самый барьер Тарис смогла лишь с 7-й попытки. Этот факт заставил меня задуматься о том, что может мешать девочке действовать эффективно, ведь во время недавнего сражения она справилась. Об этом свидетельствуют и записи с камер наблюдения. Значит, есть некая причина, которую смог перебить страх. Внушение, задумался я, если да, то это многое объясняет. Для преодоления ментальных воздействий нужны сильные эмоции, а тут их хватало. Но кому и зачем потребовалось совершать такое старис? Она, по большому счету, малолетка. Да, с весьма хорошими задатками, выдающимися показателями медихлориан, но, когда мне таки дали титул рыцаря и начали крутить на тему взятия ученика, пришлось изучить списки юнглингов, вдумчиво читая их личные дела. Оказалось, что при выборке в базе данных по количеству мидихлориан в интервале от 9 до 12 тысяч, программа выдает список из нескольких сотен детей. Да, они все разного возраста, но сам факт, это означает, что девочка по данному параметру не могла стать целью чьих-то манипуляций. Впрочем, сразу лезть ей в сознание я не торопился. Сейчас важно расшатать эти установки путем их преодоления, чем и займемся. А когда процесс пойдет, Трис уже будет относительно доверять мне и можно будет провести откровенную беседу по теме возможного вмешательства в ее разум. До этого момента, мне придется постоянно носить одноразовый модуль индивидуального щита, дабы не получить удар в спину от этой юной особы. Мало ли кто и какие установки внес в разум ребенка. Хватит, поднял я руку, когда Элара стала выполнять барьер вполне устойчиво, то есть с первого раза, 104 повтора. Молодец, устало опустив голову, девочка кивнула. Зато я научилась, с трудом. Наибольшую опасность представляет тот, кто использует имеющиеся в его распоряжении приемы рефлекторно. Не задумаясь о том, что и как он делает, пришлось пояснить мне, такие личности невероятно опасны, смертоносны и тяжело убиваемы. И, конечно, это все достигается постоянными тренировками, вздохнула Элара, не скрывая своего отношения к этому. «Ты все правильно поняла», — кивнул я, сразу видно умного человека. «Вам смешно?» — фыркнула Трис. «На сегодня все?» «Да, можешь идти». Оставшись один, я задумался о том, что надо связаться с руководителем тренировочной секции, имеющейся на корабле, и зарезервировать время для тренировок с Трис. Да и самому нельзя терять форму, ибо ситуации бывают разные, а оказаться убитым из-за собственной лени мне совершенно не хочется. Однако, благие намерения оказались перечеркнуты суровой реальностью в виде трели комлинка, сигнализирующего о входящем вызове. «Генерал», — обратился ко мне Эндера, — «вызов с Карусанта. На связи Орден Джедаев. Высший совет, переведите на модуль связи в моей каюте», — вздохнул я, поднимаясь. «Разговаривать с магистрами, входящими в высший совет, сидя на кровати, не самое мудрое решение. Да и о банальной культуре стоит помнить. Потому, покрутив настройки камеры, я изменил ее угол обзора так, чтобы в объектив для считывания попали только я и стена каюты позади меня. «Рыцарь Скайуэкер», — произнес Пло Кун, когда вокруг меня появились голограммы магистров, части из которых оказались совершенно незнакомыми. «Слушаю вас, магистры», — кивнул я, но, вовремя заметив среди присутствующих фигуру Палпатина, добавил: «Канцлер, мы получили часть отчетов по ситуации от военных, но нам нужно узнать детали от вас». «Что ж, начнем», — вздохнул я, понимая, что разговор затянется. Вернувшись в свой кабинет, Сидиус удовлетворенно усмехнулся. Операция с Кайлом прошла отлично. Заблаговременно сработавшие сотрудники Айсарда, да еще и натуральная казнь чиновников республики сепаратистами, привели к тому, что уже утром Сенат начнет шевелиться еще больше. А чтобы всколыхнуть общество, владыка организовал появление журналистов на планете, которые успели снять все то, что устроила Вентрис. Ученица Дуку подошла к делу с фантазией, присущей всем женщинам, изощренностью, благодаря чему Кайнес будет трудно отмыться, а у республики появится еще один повод для геноцида. Впрочем, учитывая происходящее, война и до Кайла шла к этому. Сама, а творчество куэтов на Джианазисе откровенно перечеркнуло первоначальный, пусть и серьезно доработанный план войны. «Сейд, зайдите ко мне», — произнес в микрофон стационарного коммуникатора Сидиус. Спустя десяток минут, Писташ уже находился в кабинете канцлера. «Пожалуйста, проследите за тем, чтобы завтра после заседания никто не беспокоил меня. Мне потребуется лично поработать с некоторыми моими контактами». «Хорошо, ваше превосходительство», — кивнул мужчина. «Хочу уточнить, послезавтра у вас назначена встреча с сенатором Джерикой Нотерри, Монматма, Бейла Моргана, Фангзером, Аксом Мо и Хавриса Луруя». «Очень интересно», — замер на мгновение Сидиус. «О встрече я помню, но изначально речь шла только о Нотерри. Все же, она с Набу, и было бы несколько неверно отказать ей в приеме». Несколько часов назад сенатор Нотерри письменно уведомила секретариат о том, что будет не одна, — ответил Писташ, — но данные сенаторы ведут весьма странную деятельность. Мне удалось выяснить, что помимо них, есть и другие, участвующие во встречах этого странного клуба. Орн Фрита, Зохаулер, Ронит Курр, Истер Пэдди и Лексидя. Вот как? Что именно вас заинтересовало в данных персонах? Поинтересовался Сидиус, понимая, что Сейд просто так вопрос поднимать не станет. В стенах Сената ходят слухи о некоем комитете лоялистов, что намереваются добиваться мирных переговоров, криво усмехнулся Писташ. «Мирных переговоров?» – покачал головой канцлер. «Какая интересная картина. Но, судя по всему, раньше они подобной деятельности не вели. Во всяком случае, СРБ не докладывал об этом. Нет, на данный момент все ограничивается встречами в апартаментах сенатора Нотерри, но не более. Эта группа ищет сторонников и потому действует весьма аккуратно. Судя по всему, недостаточно», — фыркнул Ситх, на мгновение задумавшись. «Свяжитесь с управлением республиканской налоговой службы. Им крайне важно провести полную проверку доходов и расходов этих лоялистов». Поднявшись из кресла, канцлер подошел к окну, глядя на вечерний Корусант. Солнце уже покинуло небосвод, и теперь город освещался лишь своими собственными огнями. Скайуокер мысленно вернулся к недавнему заседанию высшего совета Сидиус. Несмотря на очередную накладку в виде задержки Вентрисс на планете, он смог справиться с ситуацией, хоть и действовал эксцентрично. Явно не джедайская тактика запугать врага путем демонстративного превращения с помощью силы в груду металлолома одного из самых больших и опасных кораблей галактики. Впрочем, что странно, магистры закрыли на это глаза. Либо в условиях войны им плевать на подобные вещи, либо у джедаев имеются некие планы, из-за которых они готовы терпеть подобные выходки своего рыцаря. То, что со Скайуокером что-то не так, Сидиус понял в тот момент, когда Айсард продемонстрировал запись встречи Энакина с ученицей. Благодаря наличию звука, владыка слышал весь их разговор, интонации, понял, что крайне плохо просчитал своего будущего ученика или источник генетического материала, если уж откровенно. Еще ни один из джедаев, кому совет подобным образом навязал учеников и учениц, не встретил своих падаванов проверкой и запросами в храм. Только Скайуокер не меньше удивился Ситх тому факту, что военные, находившиеся в ангаре, неожиданно поддержали джедая. То ли он попросту понятен им, то ли сам подход юнца к ситуации вызвал в солдатах и офицерах одобрение. С этим тоже предстоит разбираться. Что ж, раз у меня самого не хватает на это время, то пора подключить к делу аналитическую группу, понял Ситх. Наступило время им отрабатывать вложенные средства. Глава 22. Друзья и гости. Внимание! Обнаружена гравитационная аномалия. Раздался голос оператора Дро, фиксируя выход из гипера кораблей. Это свои. Ит Республики. Закрыв глаза, я настроился на появившиеся за пределами гравитационного колодца звезды корабли. 17 крупных и 49. Среди них, наверное, учитывая неожиданно развившуюся у нынешних конструкторов гигантоманию, вопрос определения размеров кораблей перешел в разряд философских. Идентификаторы? Поинтересовался я у оператора. Так, интересно. Один имеет опознавательные сигналы как некий звездный разрушитель Тектор. Еще один, секутор, а остальное, венаторы и акламаторы в разных модификациях, плюс мелкота, ответил офицер, прочитав данные Дро и тактического анализатора. Интересно, о проектах Тектор и секутор я слышал, но, со слов того же Палпатина, военным они не слишком нравились. Секуторы, громадные корабли, длинные 1200 метров, по сути своей, являющиеся увеличенной версией Венатора. Громадная авиагруппа, неплохое вооружение, толстая броня, но посредственная десантная группировка. Перед началом войны во флоте юстиции на ходовых испытаниях находилось 11 моделей этих звездных разрушителей, хотя, положа руку на сердце, стоило бы их именовать авианосцами. Тектор, в противовес секутору, ангаров почти не имеет, только два, да и то, едва способных уместить десяток шаттлов. Десантная группировка отсутствует в принципе, только палубная команда, предназначенная для отражения возможных абордажей и несения караульной службы. Зато вооружение, щиты и броня таковы, что сей результат творчества некоего более чем помешавшегося на оружии гения способен самостоятельно вести бой с десятком кораблей того же класса и победить при отсутствии истребителей и корветов у врага, конечно. Впрочем, как я понял, он и не предназначен для самостоятельных действий, а разработан для ведения боев в одном строю с теми же венаторами или текторами. Перед Джианазисом их во флоте юстиции имелось аж 30 единиц, и они несли службу в составе охранных эскадр Корусанта, Куэта и нескольких других важнейших систем. Однако, все они также являлись экспериментальными моделями, а не серийными образцами. Сюда должны были прислать другую группу, подумалось мне, во всяком случае, изначально звзисты штаба говорили о 27 кораблях, да и о наличии этих махин сообщили бы. Интересно, что на этот раз, капитан Андера, покосился я на офицера, скажите, вы за все это время не заметили одну странность? Странность, нахмурился Заброк. Да, кивнул я, странность. Кэл должна была охранять эскадра корпуса юстиции, в сотре которой находилась шать неустрашимых, 42 ЦР-70 и 24 ЦР-90, и усиление в 17 канонерок ДП-20. Нахмурившись, капитан кивнул. Возможно, у меня такой информации нет. Откройте информацию штаба о наличествующих силах, вздохнул я. Допустим, кивнул Дивис, схватившись за свой дотапот, но, да, таковые тут должны были быть. И что, вы нигде не видели их обломки? Повернулся я к Андера. Ну, может, я ослеп, конечно, или дрон нашего Венатора барахлят. Но где эта эскадра? Где аварийные маяки? Где спасательные капсулы? Почему этого всего нет? Если тут имел место бой, то времени прошло не так уж и много, чтобы обломки и маяки оказались за пределами зоны покрытия наших систем. Дивис некоторое время сидел молча, а затем принялся раздавать команды операторам, явно желая прояснить этот вопрос. Я же, озадачив капитана, вернулся к своим размышлениям. За прошедшую неделю ремонтникам удалось относительно привести уцелевшие корабли в более-менее пристойный вид. Во всяком случае, щиты теперь функционируют у всех и без прорех. С орудиями куда хуже, их в кустарных условиях никак не восстановишь. Да и нет у нас нужных комплектующих для подобных работ. Несколько хуже обстояло с трофеями. Брошенный сепаратистами оплот был единственным более-менее целым кораблем, что попал в наши руки. А вот с бунтарями так не вышло. Все они либо были уничтожены огнем орудий наших венаторов и актламаторов, либо стали жертвой моего технокинеза. Как результат, оплавленные обломки разного размера, большей частью, разбросанные на дальней орбите Кэла. Совсем плохо дело обстояло с вопросом уцелевших членов экипажа с наших погибших кораблей. Найти удалось едва ли десятую часть спасательных капсул от штатной численности. Это означает, что либо крайне большое количество разумных попросту не успело добраться до них, либо капитан и Кайнес приказали расстреливать выживших. Этот факт портил настроение еще больше, ведь дело не только в смертях разумных как таковых, но и в потере квалифицированных кадров, что скажется на боеспособности флота в целом. Вообще, проанализировав отчеты, я задумался было о том, чтобы применить свои навыки технокинеза для помощи ремонтным бригадам, но потом отбросил эту идею. Во-первых, руководитель, который бегает со своим подчиненными и выполняет их работы, посмешище. Каждый должен выполнять свои обязанности и не мешать другим. И даже если я могу за несколько часов привести некие системы корабля в идеальное состояние, делать этого не стоит. Для решения подобных вопросов имеются соответствующие специалисты, которые обучены проведению ремонтных работ и должны это делать самостоятельно. Влезать в этот процесс, сделать только хуже. Во-вторых, у меня самого и без того хватает дел, начиная с составления отчетов для высшего совета и, заканчивая, согласованием с Уолином вопросов по трофейному оплоту. А, ведь, ко мне обращались сотрудники корабельной СБ, которым требовалась помощь в допросах немногочисленных неймадианцев, попавших в наши руки. Тут я отказать не мог в силу того, что являюсь единственным одаренным в эскадре, а вопрос взаимодействия с военной разведкой и службой безопасности был особо прописан в положении о взаимодействии с ними джедаев.